Глава четвертая. Темпест. Рев толпы ударил по ушам, когда Темпест приблизилась ко входу на арену. Лично она не понимала, почему на испытании должны присутствовать зрители, потому что, по сути, это было собеседование на работу. Однако народ Хеймсерии всегда стекался в Доте, чтобы посмотреть новые испытания. И Темпест не была исключением. Ее взгляд опустился на вызывающий наряд, а пальцы коснулись шелковистого пера. Сегодня они получат свое шоу. Желудок Темпест отчаянно сжался. Столько людей не присутствовало еще ни на одном испытании. Она почувствовала тошноту, заставившую пожалеть о съеденных ранее булочках. Она безучастно смотрела из своей ниши, скрытая от роя знати, гудящего в предвкушении крови. Губы девушки скривились. Насилие являлось частью жизни, но сама Темпест не находила в нем удовольствия. Эти бездельники уже почти полностью осушили свои бурдюки с вином, хотя еще не было и полудня. Они опьянели от алкоголя и обещанной крови. Отвратительно! Прозвенел гонг, сигнализируя о скором начале испытания. Темпест вышла из своего укрытия и двинулась сквозь хорошо одетую толпу, игнорируя вздохи и крики. Лицо словно превратилось в каменную маску. Только когда простолюдины увидели Темпест в ее броском наряде, безразличие отступило. Они ахали и аплодировали с верхних трибун. Волна гордости наполнила Темпест, когда она одарила их искренней улыбкой. В конце концов, она была одной из них, появилась из ниоткуда. Она олицетворяла собой надежду. Ею так долго двигала месть за мать, но в тот момент девушка наслаждалась искрой счастья, подаренной решением стать гончей, ведь она олицетворяла всех угнетенных. И она пройдет испытание. Если не ради матери, то ради людей, которые ее поддерживали. И ради того, чтобы показать, что как простолюдины, так и женщины могли быть частью самой элитной группы бойцов и шпионов. Каждый заслуживал шанса воплотить в жизнь свои мечты. Она оглядела толпу и нахмурилась, когда заметила маленького мальчика, не разделяющего восторг остальных. Он плакал в углу, прижимая руку к груди. Глаза сузились, когда она заметила темно-красное пятно спереди на его тунике. Темпест готова была поспорить на лук своей матери, что это кровь. Девушка стала еще угрюмее после того, как осмотрела людей вокруг него. Казалось, никто его не замечал, а если замечал, то полностью игнорировал. Внимание снова переключилось на арену. Остальные участники испытания еще не прибыли. Если она поторопится, то успеет помочь бедному малышу. Темпест сократила расстояние между собой и мальчиком несколькими огромными шагами. Она замедлилась, когда он заметил ее и еще сильнее вжался в каменную стену за спиной. Протянув руку, она улыбнулась ему, чтобы дать ребенку понять, что не намерена причинить ему боль. «Привет, малыш», — сказала она, склонившись над ним. «В чем дело? Ты поранился? Где твои родители?» Он уставился на нее широко раскрытыми, полными слез глазами. Радужки глаз льдисто-голубые, а волосы белоснежные, совсем как у Джунипер, оборотень-сова. Девушка подавила гримасу. Она не позволит своей неприязни к оборотням встать на пути помощи этому мальчику. Его народ, может, и создавал беспорядки по всей Хеймсерии, но не сваливать же всю вину на малыша. Она бы ни за что не осудила одного ребенка за преступление, к которому он не причастен. Темпест указала на его руку и зажатый в ней нефритовый кинжал с замысловатой рукоятью и измазанным кровью лезвием. Кровь из разрезанной ладони полностью залила тунику ребенка. Она внимательно оглядела его поношенную одежду и отличный клинок, слишком изысканный для простолюдина. «Сосредоточься на текущей задаче. Ты тут не для допроса». «Не бойся», — успокаивающе произнесла Темпест, при этом поглаживая мальчика по голове. Пушистые пряди щекотали ладони. «Что с тобой произошло? Хочешь, отведу тебя в палатку целителя?» Алекс, местный целитель гончих и по совместительству один из ее любимых дядюшек, уже работал на месте, готовясь к испытанию. «Попроси Темпест, и он с удовольствием поможет мальчику». Губы малыша задрожали. «Я не хотел порезаться», — прошептал он, — «но я не знал, что с ним делать и...» Темпест осторожно забрала у него клинок, вытирая о землю кровь, а затем вложила его в ножны рядом со своим другим кинжалом. Девушка улыбнулась. «К счастью, я знаю, что делать с кинжалами. Давай он побудет у меня, пока мы не доберемся до палатки целителя, а потом ты сможешь мне рассказать, что с тобой случилось. Хорошо? Как тебя зовут?» «Томас», — ответил он. Застенчивая улыбка расплылась на его лице, когда Темпест протянула ему руку. Он ее принял. Крошечные пальчики казались еще меньше в хватке девушки. Малыш заковылял с ней к палатке. Она игнорировала посыпавшиеся со всех сторон крики, обращенные к ней. Почти не оставалось времени на то, чтобы разобраться с Томасом до начала испытания. «Алекс, мне нужна твоя...» Начала была Темпест, протискиваясь сквозь полог палатки, но тут же сморщила нос от отвращения. В воздухе витал странный, приторно-сладкий запах. Он въелся в ноздри, незнакомый и насыщенный. Не доводящий до рвоты, но заставляющий стиснуть зубы от неприязни. Алекс и вправду работает с самыми необычными лекарствами. «Темпест, ты что тут делаешь? Ты должна представить себя королю!» — воскликнул он, хмуро отрываясь от своих заметок. Выражение лица целителя сразу же смягчилось при виде мальчика. «Вижу, ты нашла очередного потерянного кроху!» Темпест сделала несколько неглубоких вдохов через рот, пытаясь не обращать внимания на запах. Томас закашлялся, когда она усадила его на раскладушку, которая, скорее всего, предназначалась для нее на случай полученного ранения. «Что значит «очередного»?» — он усмехнулся. «На прошлой неделе нашли ту маленькую девочку Сашу и близнецов месяцем ранее, а еще...» «Не похоже, что кто-то им помогает, правда?» — сказала она. «Кто-то ведь должен им помочь». Если бы она не вмешалась, маловероятно, что кто-то бы взял на себя ответственность за помощь ребенку. «Ты же знаешь, что я согласен с тобой», — мягко проговорил Алекс. «Тогда пусть Мадрид попросит короля направлять больше денег в сиротские приюты». «Темпест, знаю, знаю», — перебила его девушка с тяжелым вздохом. «Сейчас не время, но оно наступит, когда я стану гончей». Ей повезло родиться с кровью Мадридов в венах. Будь она кем-то другим, жизнь сложилась бы иначе. Детские приюты на самом деле были ничем иным, как работными домами для малышей, которых некому было защитить. Одна только мысль об этом вызывала у нее тошноту. Ее мысли, должно быть, отразились на лице, потому что целитель сжал ее руку, прежде чем переключить свое внимание на Томаса и начать промывать его раны. «Ни капли в этом не сомневаюсь. Ты совершишь много добрых дел, как только дашь присягу». Темпест нравилось, что Алекс ни разу не усомнился в ней. Дни и ночи, проведенные ребенком в его комнате, в страданиях от лихорадки, болезней и галлюцинаций, сблизили их. Иногда Темпест представляла, что ее собственный отец сидит рядом с целителем, наблюдая за ней, пока она борется с очередной болезнью. В иных случаях она верила, что сам Алекс оказался ее отцом, потому что его волосы были того же оттенка, что и у нее. Несколько раз Темпест чуть было не спросила, его ли она дочь, чуть было не сорвалась. Правда пугала ее. Гончим не разрешалось прятать своих детей в неизвестных домах вдали от Доте. Данный поступок считался предательством. Если Алекс действительно был отцом Темпест, то она верила в существование веских причин скрывать ее, поэтому хранила молчание. Ей достаточно было невероятных и заботливых дядюшек. Все они приложили руку к ее воспитанию. «Так, а теперь на выход», — сказал он, махнув Темпест, чтобы она вышла из палатки. «Я пока присмотрю за Томасом», — подсказала она, улыбнувшись мальчику. «За Томасом», — изогнул бровь Алекс, глядя на Темпу. «Надеюсь, сегодня я тебя здесь больше не увижу». Девушка засмеялась. Конечно, дяде не хотелось, чтобы она получила травму, но существовала большая вероятность, что именно так и произойдет. Еще никто не оставался совсем невредимым после испытания. «Постараюсь быть осторожнее», — ответила она, подумав, что пообещала то же самое Джунипер. Алекс подошел ближе и поцеловал ее в лоб. «Бейся достойно». Она кивнула и подмигнула Томасу, прежде чем выйти из палатки. Темпест обошла кричащую толпу и побежала. Живот сводило от нервов. Песнопение и топот по деревянному полу трибун отдавались вибрации в ее ногах, а звуки медных труб королевского оркестра звенели в ушах. Воздух наполнился ароматом теплой, сладкой и пряной выпечки, жареных орехов и соленого мяса. Обнаженные руки покалывало, пока тысячи пар глаз рассматривали ее, когда она вышла на арену. Казалось, что все в королевском городе Доте находились здесь, чтобы наблюдать за ее успехом или поражением. По крайней мере, некоторые из них рассчитывали на последнее. «Я справлюсь». В самом центре арены возвышалась платформа, на которой стоял Мадрид, главный гончий. Он ждал ее. Однако Темпест знала, что сначала необходимо преклонить колено перед королем, поэтому она повернулась лицом к королевской трибуне в самой северной точке арены. Она низко поклонилась, длинные косы почти коснулись земли. «Ваше Величество!» — произнесла она настолько громко, насколько могла. Темпест обрадовалась тому, что ее голос не дрожал, в то время как ноги тряслись, словно превратились в желе. Король Дестин казался недостаточно заинтересованным в ее присутствии. Он лишь искоса взглянул на девушку со своего трона. Выглядевший моложе своих 40 лет, мужчина закутался в роскошное, подбитое мехом пальто рубиново-красного цвета, спасающее от дневной прохлады. Он не произнес ни слова, просто махнул рукой в сторону Темпест, разрешая начать испытание. Она вздохнула, испытывая облегчение от того, что он ни словом не обмолвился об изменениях в подаренном наряде. Темпест уверенной походкой направилась к возвышению и встретилась взглядом с Мадридом. Он был высоким, практически безэмоциональным мужчиной, который редко повышал голос или выходил из себя. Однако, когда он становился совершенно неподвижным, вот тогда каждый понимал неизбежность неприятностей. Темпест очень уважала его, хотя по понятным причинам немного боялась. Этот человек был легендой. «Добро пожаловать, Темпест», — тихо сказал он, когда она поднялась на платформу и слегка поклонилась. А затем, гораздо более громким, раскатистым голосом он обратился к толпе. «Добро пожаловать на самое знаменательное испытание. Вот наша первая воспитанница гончая, первая женщина». Толпа одобрительно загудела, когда Мадрид снова повернулся к Темпест. «Итак, первая часть испытания заключается в проверке твоих навыков наблюдения». Дрожь адреналина пробежала по телу Темпест в ожидании первого задания. Она посмотрела на накрытый стол справа от себя. какие ужасы скрывались под узорчатой тканью. Мадрид вытянул руки, снова привлекая ее внимание. Где-то в толпе затерялся ребенок с нефритовым кинжалом, пристегнутым к... Все не могло быть настолько просто. Имеется в виду этот кинжал? Спросила Темпест, не задумываясь, и вытащила упомянутый кинжал из ножа на бедре. Она опустилась на колено, протягивая его Мадриду. Он с подозрением нахмурился, глядя на лезвие. «Где ты его взяла?» «У маленького мальчика. Я заметила его около 10 минут назад», — объяснила Темпест. «Он показался потерянным и нервным, а еще порезал руку о кинжал. Он не знал, что делать, поэтому я помогла ему и забрала оружие». Она поджала губы. Показалось странным, что такого крохи может быть такой изысканный клинок. Мадрид, казалось, разрывался между изумлением и уважением, но затем он кивнул, признав, что Темпест прошла первый раунд. Она скрыла свое неудовольствие, превратив свое лицо в непроницаемую маску, неправильно использовать детей. Темпест совсем не нравился этот факт, что растерянного, испуганного маленького мальчика использовали в ее испытании. Особенно беспокоило то, что ребенок поранился. Если в итоге она выйдет отсюда победительницей, то обязательно поговорит об этом с Мадридом. «Острое чутье и способность завоевать доверие незнакомца — жизненно важные навыки для гончей», — произнес Мадрид, обращаясь как к зрителям, так и к Темпест. «То, что ты прошла первый раунд, даже не подозревая об этом, свидетельствует о навыках в обеих областях». Однако его лицо оставалось серьезным, когда он смотрел на девушку. «Не думаю, что ты пройдешь следующий раунд с такой же легкостью». «О, Доте, что там дальше?» Темпест удалось не показывать свои эмоции, несмотря на бушующие внутри тревогу и злость. «Успокойся. Злость тебя отвлекает, а этого ты себе позволить никак не можешь. Следующее задание будет жестким. За последние несколько лет она видела несколько испытаний гончих, и ни один чемпион не прошел их полностью. Каждый раз тесты были разными. Невозможно было подготовиться к собственному испытанию, просто наблюдая за тем, что делали чемпионы прошлых лет. Темпест размяла шею, не обращая внимания на прохладный ветер, трепавший ее декоративную накидку и заплетенные волосы. Она была сама по себе. «Следующий тест проверит твои знания о ядах», сказал главный гончий, указывая на накрытый стол, который стоял на платформе рядом с ними. «Самое нелюбимое». Он сдернул скатерть со стола, открыв вниманию 3 бутылки с жидкостью различных оттенков синего. Их пробки украшала замысловатая резьба в виде листьев и цветов. В воздухе ощущалось волнение толпы. Все гадали, что же произойдет дальше. Подлая улыбка, появившаяся на лице Мадрида, казалась какой угодно, но только неприятной. «У тебя есть 5 минут. Чтобы понять, какой из них смертелен, какой заставит уснуть, а какой совсем ни на что не повлияет. Способ определения — на твое усмотрение». «Как же весело!» — Темпест сглотнула. Она разбиралась в ядах, но не привыкла заниматься этим напоказ. Алекс снова и снова разъяснял ей их отличительные свойства, но она все еще делала это с трудом. Темпест не была лучшей из воспитанников. По правде говоря, лучшим считался Левка, но в навыках она обходила многих. Однако ей еще никогда не приходилось работать с ядами перед огромной толпой. Не желая выдавать свой страх, она воздержалась от того, чтобы нервно прикусить губу. Неподходящее время показывать свой страх. Нужно продемонстрировать смелость. Было бы намного проще, если бы первым заданием стало сражение с кем-нибудь. Она пересекла платформу и подошла к столу, чтобы осмотреть склянки, и сосредоточенно нахмурила лоб. Темпест сжала дрожащие пальцы в кулаки и сделала 5 глубоких вдохов, чувствуя на себе внимание зрителей во время использования успокаивающей тактики, которой Дима научил ее в детстве. «Не думай о них. Сосредоточься на задании». Темпест закрылась ото всех звуков вокруг и, сощурившись, посмотрела на жидкости. Все 3 одинаковой вязкости, все 3 полупрозрачные. Она откупорила их и осторожно вдохнула, как ее учили. Губы поджались, все 3 пахли чуть горьковато. Замечательно, они почти одинаковые. Никто и не говорил, что стать гончей будет легко. «Осталось 2 минуты», — произнес Мадрид, напугав Темпест. Сцепив руки, она уставилась на флаконы, как будто они могли внезапно изменить свой внешний вид. «Думай, думай, здесь должна быть подсказка. Если дело не в самой жидкости, то...» Она сузила глаза. Взяв в руки склянки одну за другой, она принялась рассматривать прекрасную резьбу на крышках. Она узнала цветы на 2 из них, но не на 3-й. Но этого было достаточно, чтобы понять, что это такое. Она подняла 2-й бутылек, чтобы зрителям удалось рассмотреть. «Это яд», — объявила она. «В синем флаконе белладонна. Невероятно ядовитая. 3-я жидкость окрашена в синий цвет с использованием колокольчиков, но они безвредны. Я не могу распознать 1-ю, так что это должно быть снотворное». «Ты уверена?» — спросил предводитель гончих. «Да». Он указал на 3-й пузырек, все еще зажатый в ее ладони. «Попробуй». Хотя Темпест знала, что права, но поднести бутылку к губам и выпить жидкость оказалось труднее, чем она ожидала. Девушка проглотила горькую микстуру и бесстрастно посмотрела на Мадрида, не отступая перед его вызовом. Каменное выражение лица Мадрида растворилось в ухмылке, которая на этот раз была какой угодно, но только не подлой. Она казалась восторженной, с оттенком легкой гордости. «В 1-м бутыльке нет ничего растительного», — объяснил он, — «поэтому изображенные цветы — лишь плод воображения. Молодец, Темпест». Напряжение отступило. Она справилась, прошла 2-е задание и пока еще не лежала при смерти. Истерический смех почти вырвался наружу, но она его подавила. Зрители вскочили и закричали, но Мадрид поднял руку, чтобы утихомирить их. На мгновение все смолкло, стало тихо, даже жутко. «Ты, должно быть, рада, что мы приступаем к боевой части испытания», — произнес Мадрид. «Но что-то подсказывает мне, что выбор противника тебе не понравится». Темпест застыла. Лицо мужчины вновь стало серьезным, и во взгляде, который он периодически бросал на короля, читалось неодобрение. Король Дестин только кивнул и усмехнулся, многозначительно глядя на ее заплетенные волосы. Значит, он все-таки заметил изменения в образе. Неразумным было идти против его желаний, но смерть казалась хуже осуждения короля. Она с трудом сглотнула и посмотрела на Мадрида, который, в свою очередь, кивнул паре солдат, охранявших тяжелые деревянные двери. «Выводите льва!» «Льва?» — прошептала Темпест. Ее слова утонули в крике разгоряченной и восторженной толпы. Разум лихорадочно пытался ухватиться за любые знания, которые у нее были об этом чудовище. Никогда за всю историю испытаний ни одна потенциальная гончая не сталкивалась лицом к лицу со львом. Эти звери были кровожадными созданиями, знающими, как с легкостью прорваться сквозь батальон солдат. Шрам Максима на лице мелькнул в памяти. Дядя редко говорил о своей старой ране, но всегда наставлял ее, чтобы при виде льва она бежала в противоположную от животного сторону. Девушка сделала шаг в сторону Мадрида и заговорила в полголоса. Паника подступала к горлу, как желчь, когда она, заикаясь, произнесла: «Скажи, что все это неправда. Почему я сражаюсь с...» «Тише, Темпест», — пробормотал он в ответ, стараясь скрыть происходящий между ними разговор. «Решение не мое. Просто оставайся хладнокровной, помни о ногах, и все будет хорошо». Темпест чувствовала что угодно, но только не хладнокровие. От страха по спине побежали мурашки. Когда деревянные двери задребезжали и затряслись перед ней, она услышала рычание, низкое, грубое и злобное. «Заморозь меня, зима! Они приговорили меня к смерти!» Темпест собиралась с духом, пока Мадрид убирал стол с тремя склянками с боевого ринга. Она медленно вытащила свой меч из ножен и приготовилась к встрече с демоном, готовым наброситься на нее. «Никого не будет рядом, чтобы помочь. Если Темпест потерпит поражение, то ее ждет не палатка целителя, а личное место на кладбище». Солдаты отступили к трибунам, когда двери, за которыми находился лев, наконец распахнулись, и Темпест оказалась единственным человеком, стоящим на покрытой грязью платформе, лицом к лицу с самым смертоносным существом королевства. Не считая неуловимых ледяных драконов, конечно. Девушка посмотрела на короля. На одно мгновение их взгляды пересеклись. В ее читалось обвинение, в его — самодовольство, боже, бессовестный. Ему просто не хотелось, чтобы женщина добилась успеха. Она стиснула зубы и сосредоточилась на текущей задаче. Все мысли вылетели из головы, когда Темпест увидела полную клыков пасть. Монстр оказался еще огромнее и страшнее, чем она ожидала. Он сможет выбить из рук меч, подобно играющейся с веревочкой кошке. «Копье!» — крикнула она, встречаясь взглядом с парой солдат. «Дайте мне копье!» Один из них вел себя так, как будто не слышал ее, и Темпест возненавидела его за это, но другой, моложе своего напарника, красивый, голубоглазый и с волосами цвета песка, бросил свое острое копье на арену. Темпест пронеслась через арену, чтобы забрать его, как раз в тот момент, когда лев выбрался из клетки. Быстро вложив меч в ножны, она сжала копье дрожащими руками. Зверь был огромен. Густая грива цвета волос короля Дестина защищала его шею. «Значит, самец», — заключила она, пока он подкрадывался к ней. Каждое его движение завораживало. Кошачьи глаза перебегали с ее лица на копье, словно пытаясь решить, что из этого представляет наибольшую угрозу. Темпест стояла, широко расставив ноги и пригибаясь к земле, на случай, если придется откатиться в сторону, чтобы избежать столкновения с захлопывающейся пастью льва. Она внимательно осмотрела зверя. Благодаря слишком рыжей окраске становилось понятно, что перед ней не местный лев. На самом деле Темпест видела подобных животных только на изображениях в книгах и знала о них из историй Алекса, который рассказывал о своих путешествиях по экзотическому югу во время обучения целительству. Девушка помнила, что именно там обитали рыжие львы, множество львов. Девушка, оценивающе, приглядывалась к зверю, стараясь не отвлекаться на его величественность. Ей доводилось слышать об этих невероятных существах в историях и сказках, предназначенных научить детей не ходить в одиночку в лес. Она сомневалась, что большинство жителей Хемсерии видели хоть одного льва. В прошлом в королевстве было слишком холодно для этих существ, слишком ветрено, слишком снежно. Но со временем львы адаптировались, их мех стал снежно-белым, сливаясь с окружающей средой. Их практически невозможно обнаружить, пока они не нападут. Щелчок хвоста оказался единственным полученным предупреждением, прежде чем лев бросился вперед, отбиваясь от Темпест лапой, которая была больше ее головы. Приняв правильное решение, она пригнулась к земле. Простым переносом веса с одной ноги на другую девушка откатилась в сторону с запасом в полсекунды, целясь копьем в лапу льва в попытке заставить его отступить. Что животное и сделало, явно переоценивая риск, который представляла для него Темпест. Капли пота выступили на лбу. Она внимательно рассмотрела львиный бок. Губы сжались при виде ребер, торчащих из-под шерсти. Они морили его голодом. Она почувствовала ярость. Простое копье не сможет его удержать. Придется драться или умереть, пытаясь остановить его. Откровенно говоря, это нечестно. Голодный лев явно опаснее человека. Они действительно хотят убить меня. Темпест сделала шаг влево и покрутила острое копье перед собой, ненадолго удерживая льва на расстоянии. Она рискнула взглянуть на короля, который, несмотря на свою прежнюю незаинтересованность, теперь наблюдал за Темпест и львом, подобно ястребу. Неужели этот мужчина действительно собирался довести свою неприязнь к самой идее о женщинах-гончих до убийства? «Я так не думаю», — пробормотала она сквозь стиснутые зубы. Слова заглушал рев льва и толпы. Но Темпест никогда не была тихой или мягкотелой, смиренной и застенчивой. Если лев хотел порычать на нее, она порычит на него в ответ. «Попробуй, поймай меня!» — взревела она, прокрутив позаимствованное копье, прежде чем метнуть его. Лев едва увернулся от оружия, но Темпест ожидала этого. Ей всего-то нужно было его секундное замешательство, достаточно долгая пауза, чтобы она смогла снять со спины лук своей матери и вложить стрелу, а затем отправить ее в бок льва. Он взвыл, когда она нанесла точный удар, и Темпест метнулась вперед, чтобы снова забрать свое копье. Но как только она повернулась, чтобы нанести второй удар, лев повалил ее на землю. Лук лежал на земле вне зоны досягаемости. Девушка закричала, когда он провел когтями по ее обнаженной спине. От жгучей боли на глазах выступили слезы, и у Темпест едва хватило времени перекатиться на изуродованную спину и выставить копье перед собой, удерживая льва на расстоянии. Он скрежетал зубами и рычал, намереваясь разломать древко копья на куски. Дерево скрипело, руки дрожали, пока она прилагала усилия, чтобы зверь не разорвал ее на части. «У меня не хватит сил!» Лев зарычал. Противное дыхание обдало лицо. Она побледнела, когда зверь ударил ее по бицепсу, разрывая кожу своими острыми, как бритва, когтями. Его глаза сузились от запаха ее крови. Он поддался инстинкту охотиться и убивать. Руки напряглись, и в глубине души Темпест знала, что должна чувствовать больше страха и боли, чем в ней было сейчас. Глухое жужжание наполнило уши и заглушило все звуки вокруг. Все, что она видела, — это бедное, умирающее от голода животное. Ей было жаль это существо. Такое же отчаяние переполняло и льва. «Я умру, но, по крайней мере, сделаю это, сражаясь». Собрав всю силу воли в кулак, Темпест зарычала в лицо существу еще раз, затем пнула стрелу, застрявшую в его задней ноге, силой, достаточной для того, чтобы заставить льва взвыть от боли и отскочить. Однако он успел выхватить копье у девушки из рук и перекусить пополам. Она поползла прочь по пыльному полу арены. Только паника и адреналин заставили ее, пошатываясь, подняться. Кровь стекала по ее руке и спине, остатки разорванного плаща развивались на ветру. Она вытащила свой меч и невероятно длинный кинжал, подаренный Димой, изножен на левом бедре. Девушка произнесла короткую молитву в благодарность за то, что Максим научил ее двойному владению клинками. Быстро, чтобы не передумать, Темпест ухмыльнулась и атаковала льва, не дожидаясь того, что боль и страх возобладают над ней. Время замедлилось, пока Темпест сокращала расстояние между собой и львом. Звук то появлялся, то исчезал. Крики толпы отошли на задний план. Только звук ее собственного сердцебиения отдавался в ушах. Она взяла лезвие в ладонь, приняв решение за долю секунды. «Пожалуйста, пусть все получится». Взмах клинком, удар пришелся точно в цель. Желчь наполнила рот, когда кинжал вонзился в левый глаз льва. Тот издал ужасный звук, который наверняка будет преследовать ее в ночных кошмарах, и дико вцепился в нее когтями. Темпест уклонилась от смертельного удара в голову, но вместо того, чтобы метнуться прочь, она поднырнула под него, вонзив свой меч прямо в шею животного снизу вверх. Темпест стиснула зубы и держала льва, пока он издавал булькающие звуки. Животное покачнулось, и девушка отпрянула, но его туша рухнула на нее. Массивная голова оказалась на ее груди. Ее глаза цвета шторма встретились с его затухающими янтарными. Печаль заполнила все ее существо, и Темпест не могла найти в себе силы позволить бедному созданию страдать. Движением запястий она прекратила его боль. Чистая смерть. Прошло несколько мучительно долгих секунд. Лев лежал на ней. В его свирепых глазах не осталось больше света. «Прости», — выдавила она, чувствуя ком в горле от подступающих слез. Жужжание в ушах становилось все сильнее. Лев не заслуживал смерти. Темпест уставилась на его неподвижную фигуру, чувствуя, что она только что словно потеряла часть себя. С осторожностью девушка высвободила ноги из-под своего противника и вытащила клинки. Пошатываясь, она поднялась, а затем упала на колени, прижав окровавленные ладони к земле. Слезы грозились вырваться на свободу, но Темпест сдерживала их. Она отказывалась отдавать кому-либо из присутствующих на арене еще одну часть себя. Подняв голову, она, наконец, начала понимать, что кричали люди. «Темпест! Темпест! Темпест!» раздавалось вокруг. Они выкрикивали ее имя. Ее накрыла волна полнейшего недоумения. Она победила льва и прошла третью часть испытания. Наконец она стала гончей.